Глава 459. Эксцентрик Кроваликий. Все эти фигуры выглядели слегка размытыми, и, судя по всему, у них отсутствовала культивация. В тумане шли молодые старики, мужчины и женщины. Каждый в их печальной процессии тащил кусок камня моста бессмертия. В тумане они походили на призраков. Наблюдая за ними, у Манхао постепенно росло недоброе предчувствие. Словно к нему неумолимо приближался опаснейший хищник. Он почему-то был уверен, что если эти странные фигуры столкнутся с ним, ему точно конец. «Что они такое?» – размышлял он, разглядывая призрачные фигуры. В тумане их шло более сотни. С их приближением Манхао чувствовал нарастающий холод, похожий на тот, что царил в пустоте. А потом Манхао увидел, как один из призраков прошел сквозь застывший в воздухе камень. Когда он показался с другой стороны, на его плече лежал точно такой же камень, только не настоящий, а его иллюзия. Словно он взвалил на себя душу этого камня и медленно побрел с ней вдаль. Хотя тысячеметровый камень моста бессмертных по-прежнему висел в воздухе, Манхао почувствовал, будто камень погиб, словно он навсегда лишился силы путешествовать через пустоту. Пока фигуры медленно уходили вдаль, в тишине продолжали звучать их голоса. «Когда же восстановится мост бессмертия? Господин, когда же вы предстанете перед нашими очами?» Их голоса медленно затихли вдали. Клубящийся туман неожиданно превратился в ураганный ветер. Ураган закрутил серые трещины в небе, засосав туда и Чэньцзы, Манхао, и даже тысячеметровый камень моста бессмертных. Более того, множество обломков вокруг тоже утянуло в бушующий ураган. Ничто не смогло устоять на месте. Все оказавшееся в радиусе урагана исчезло в его чреве. А потом ураган резко прекратился, разбросав все внутри себя во все стороны. Манхао почувствовал себя так же, как и в тот раз, когда его подхватили крылья птицы Пен. Ветер швырял его из стороны в сторону, словно куклу. Будь он обычным практиком стадии создания ядра, тогда он бы ни за что не пережил этого. Но три тотема пяти элементов Манхао позволили ему пересечь пропасть между стадией создания ядра и зарождения души. Он заскрипел зубами и начал вращать культивацию, чтобы разогнать бушующий вокруг него ветер. Через 2 часа Манхао наконец удалось подавить ветер. После скачка он полностью сбежал из его цепких лап. Оказавшись за пределом региона, где бушевал ветер, он согнулся в приступе кровавого кашля и побледнел. Он переместился на горную гряду, где споро вырезал в скале пещеру бессмертного для медитации. Несколько дней спустя ветер наконец улегся. Манхао покинул пещеру бессмертного и поднялся в воздух. С высоты птичьего полета перед ним открылась картина оставленных ветром разрушений. Чудовищная буря пронеслась по всей округе, сравняв даже острые горные пики. «Откуда взялись эти спектры? Что они вообще такое?» Манхао нахмурился. Этот мир руин моста действительно был полон загадок. Буря замела все следы И Чэньцзы, с его культивацией он наверняка тоже сумел спастись. Если взять в расчет его страх перед Манхао, он, скорее всего, в спешке покинул этот обломок моста. Бормоча себе что-то под нос, Манхао посмотрел вдаль. Внезапно впереди что-то ярко блеснуло, в сиянии обнаружилась частичка почвы, небесной почвы. Молниеносно рванув вперед, он ловко схватил ее, а потом раскинул во все стороны духовное сознание. К его несказанному удивлению обнаружилось еще 3 места с парящей там небесной почвой. Хоть это были всего лишь крохотные частички, они по-прежнему являлись небесной почвой. «Теперь понятно», – размышлял он. «Этот ветер поднял скрытую до этого здесь небесную почву. Получается, здесь в воздухе должно быть немало небесной почвы». Его глаза радостно заблестели, без колебаний он совершил перемещение. На сбор 3 частичек почвы ушло немного времени, покончив с этим, он помчался дальше. Спустя какое-то время дыхание Манхао участилось. За относительно небольшой промежуток времени ему удалось собрать комок почвы размером с кулак. В ходе поисков ему попадались другие практики, которые, словно обезумев, собирали поднятую ветром небесную почву. Некоторые даже вступали в стычки, хотя они никогда не бились больше обмена 1-2 ударами. Все-таки выгоднее было тратить время на поиски почвы, а не на драки. «Небесная почва – ключ к созданию моего земляного тотема», подумал Манхао, с покрасневшими глазами собирая небесную почву. Если кто-то пытался украсть его добычу, он атаковал быстро и без колебаний. 2 часа спустя. К Кулак Манхау обрушился на практика начальной ступени зарождения души, отбросив его назад. Манхау схватил парящий перед ним кусочек небесной почвы и полетел дальше. Побежденный практик стадии зарождения души со страхом в глазах смотрел ему вслед. От последнего удара у него задрожала даже зарожденная душа. «Кто это?» 6 часов спустя. В небе сражались 3 человека, один из которых был Манхао. Выполнив магический пас, он вызвал ревущее море огня. Оно начало расползаться во все стороны, заставив остальных 2 сражающихся отступить. Манхао взмахнул рукавом и смел парящий в воздухе неподалеку комочек небесной почвы. 2 практикам пришлось лишь стиснуть зубы. Их сердца переполнял ужас, поэтому они не рискнули броситься в погоню. Им осталось только гневно топнуть ногой по земле и попытать счастье в другом месте. Шло время, на следующий день глаза Манхао полностью покраснели. Комок, набранный им небесной почвы, стал размером с детскую голову. Все это богатство сейчас покоилось в его бездонной сумке. Однако он продолжал летать по небу в поисках новой почвы, но с последней его находки прошло уже около 4 часов. Похоже, ее уже всю собрали. «Другие собрали ее. Никаких проблем!» Мысленно решил он. При этом его глаза кровожадно заблестели. В мире культивации действовало незыблемое правило «сильный пожирал слабого». Грабить других практиков было совершенно обычным делом, к которому Манхао привык уже очень давно. С кровожадным блеском в глазах он полетел на поиски других практиков. На следующий день послышался грохот взрывов. Громадное лицо рассыпалось прямо в воздухе. В это же время мужчина средних лет закашлялся кровью, пораженно уставившись на своего противника. Без колебаний он вытащил пригоршню небесной почвы и швырнул перед собой, после чего резко развернулся и бросился на утёк. Манхао ступил наружу из клубящегося тумана и ловким движением сгреб ее, а потом полетел в другую сторону в поисках очередной жертвы. 2 дня спустя краснолицый старик вместе с 2 практиками стадии зарождения души зарубили очередного практика и забрали добытую им небесную почву. Пока они радостно рылись в его бездонной сумке, вдалеке появился красный туман. Из его глубин внезапно показалось огромное лицо. Как только краснолицый старик заметил лицо, у него все внутри похолодело. Он узнал его. Туман появился несколько дней назад во время сражения с 6 другими практиками. Внезапно в их битву вмешался этот наводящий ужас практик, который чуть не убил их всех. 2 практика стадии зарождения души по бокам от краснолицего старика тоже увидели туман. «Это же эксцентрик Кроваликий!» Хрипло выдавили они. Они тут же изменились в лице и поспешили убраться подальше. В последние дни у всех на слуху было только одно имя – эксцентрик Кроваликий. По слухам, он обладал монстроузной культивацией и никогда не снимал кровавой маски. Благодаря своей могучей культивации он отнимал у других людей небесную почву. Количество его жертв возрастало с каждым днем, поэтому желающих оставаться в этом регионе становилось все меньше. Оставшиеся держались крайне настороженно. Завидев вдалеке кровавую маску, они сразу же бросались бежать. 3 практика разлетелись каждый в свою сторону. Прогремел взрыв, после которого 2 мужчин закашлялись кровью. Они без колебаний вытащили свою небесную почву и бросили вперед. Все знали, что эксцентрику Кроваликому нужно только одно – небесная почва. Если отдать ее, он тебя не тронет. Но если пытаться сопротивляться, тогда твоя смерть гарантирована. Проклятье! Если б я знал, что это произойдет, то давно бы уже покинул это место! Будь ты проклят, эксцентрик Кроваликий! 2 практика чувствовали нарастающую в груди досаду, но что они могли сделать, кроме как покинуть это место? 2 дня спустя на этом фрагменте моста не осталось никого, кроме Манхао. Он ограбил большую часть забредших сюда практиков, в результате его комок небесной почвы стал размером с человеческую голову, при этом он еще заработал себе одиозную репутацию. После нескольких безуспешных попыток обрести просветление, Манхао понял, что ему пока еще не хватает небесной почвы. К сожалению, все практики сбежали, и дальнейшие поиски почвы не увенчались успехом. Когда в небе показался 300-метровый камень, он переместился на него и сел в позу лотоса для медитации. Камень помчался через пустоту к новому участку земли. Манхао не знал, что сбежавшие в другие области практики растрезвонили там об эксцентрике Кроваликом. Не пройдет много времени, прежде чем все практики западной пустыни услышат о нем. Летящий через пустоту камень со всех сторон обступила чернота, Манхао тем временем погрузился в размышления. «Я повстречал немало людей, но ни в одном из них я не почувствовал присутствие демонессы Джисян. Правда, я еще не встретил Джао Юлань. Интересно, где она?» Манхао вытащил нефритовую табличку, чтобы свериться с картой. В данный момент он направлялся к самому большому участку моста бессмертных во всем регионе. «Мир руин моста действительно огромный. Каждый камень моста бессмертных – это целый мир, и таких миров больше десятка тысяч. На практике западной пустыни умудрились обследовать всего несколько дюжин. Через несколько дней в пустоте опустилась температура, даже сдерживающие холод сокровища не справлялись, поэтому Манхао пришлось разжечь неугасающее пламя, чтобы не потерять сознание. Вглядываясь в темноту, его глаза внезапно расширились от удивления. В черноте он увидел идущего человека. На нем был надет голубой халат, а к спине приторочен меч. Шагая через пустоту, в одной руке он сжимал колобас с вином, изредка он подносил его к губам и делал глоток. При этом выглядел он угрюмо, словно его снедала неодолимая тоска. Холод пустоты вокруг него снизился настолько, что напоминал прохладный ветерок. Он играл его волосами, никак не препятствуя его путешествию через пустоту. Он спокойно шагал, словно в этом не было ничего странного. Пустота вокруг него рябила и искажалась, будто холод не хотел приближаться к нему и намеренно избегал этого человека. У изумленного Манхао даже закружилась голова, когда их взгляды внезапно встретились.